и вся задрожала, испугавшись своих слов, которые невольно у нее вырвались. В полуобмороке она опустилась в кресло и закрыла руками пылающее лицо. «Я не понимаю тебя, девушка», — сказал маэстро. «Должно быть, ты сама себя не понимаешь, и поэтому тебе надо заглянуть в самую глубину своей души и ничего не таить от себя, не щадить себя из сострадания». Маэстро предоставил Юлии погрузиться в глубокое раздумье и, скрестив руки, взглянул на таинственный стеклянный шар. Грудь его стеснило страстное томление, охваченный чудесным предчувствием. Он воскликнул: «Да, тебя я должен спросить, с тобой должен я посоветоваться. С тобой прекрасная божественная тайна моей жизни. Заговори же, дай услышать твой голос. Ты ведь знаешь, что я никогда не был человеком земных побуждений, хотя многие считали меня таковым. Нет, нет, во мне горела сама любовь, а она-то и есть мировой дух. В моей груди тлела искра, которую дыхание твоего существа раздуло в светлое и радостное пламя. Не думай, Кьяра, что это сердце, постарев, оледенело и уже не бьется так быстро, как в ту пору, когда я тебя вырвал у бесчеловечного Саверина. Не думай, что я сделался менее достойным тебя, чем в ту пору, когда ты сама меня отыскала. Да, позволь услышать твой голос, и я с быстротой юноши побегу на сладостный звук его, пока я тебя не найду. И мы снова будем жить вместе, и в волшебном содружестве займемся высшей магией, к которой волей-неволей приобщаются все, даже самые обыкновенные люди, вовсе не веря в нее. И если ты не странствуешь уж здесь, по земле, в телесном облике, и твой голос заговорит со мной из царства духов, я буду счастлив и этим, и, конечно, сделаюсь еще более искусным, чем был когда-либо. Но нет, нет, как звучали утешающие слова твои, обращенные ко мне: не подвластен смерти тот, чья любовь, как жизнь, богата, кто в слезах встречал восход, дольше видит свет заката. «Маэстро!» — воскликнула Юлия, поднявшись в кресле и с глубоким удивлением прислушиваясь к словам старика. «С кем вы разговариваете? Что вы хотите делать? Вы назвали имя Саверино. Милостивое небо, ведь принц, очнувшись от своего испуга, называл вас этим именем. Какая ужасная тайна здесь сокрыта!» При этих словах Юлии старик мгновенно вышел из своего мечтательного оцепенения, и чего уже давно не случалось, на его лице появилась странная, почти шутовская улыбка, удивительно противоречившая его чистосердечной натуре и придававшая всему его облику черты какой-то зловещей карикатуры. «Прелестнейшая фройлин!» — чуть не прокричал он резким голосом, каким ярмарочные фокусники обычно выхваляют свое искусство. «Прелестная фройлин! Немного терпения! Скоро я буду иметь честь здесь, в рыбачьей хижине, показать вам удивительнейшие вещи. Танцующих человечков, маленького турка, знающего, сколько лет каждому из присутствующих.